Глава 111. Ожесточённое сражение. Из-за провокаций скелетов в городе Шима, зомби стали собираться в огромную толпу. Их количество было удивительно большим. Тела многих зомби частично сгнили. Одежда была вся оборвана и засалена. Когда они, пошатываясь, ходили за скелетом, с некоторых из них даже сыпались личинки. Такая огромная толпа зомби производила огромное гнетущее давление. При столкновении с одним или двумя зомби обычный человек ничего не почувствует. Но если они станут собираться в большие группы, то они начнут давить на людей, заставляя их чувствовать себя беспомощными. Вот и на этот раз, увидев собранную скелетом орду зомби, все, кроме Юэ Джуна, покрылись холодным потом. Ранее им уже приходилось сталкиваться с небольшими группами зомби, но в этот раз орда насчитывала несколько сотен зомби. В их же отряде насчитывалось едва ли 80 бойцов. У них, наверное, и патронов-то на всю орду не хватит. Юэ же спокойно наблюдал за этой толпой, и среди них он заметил одного сине-зелёного демона, зомби С2, который гнался за скелетом, быстро сокращая расстояние. В дополнение к нему, он насчитал 13 зомби С1, которые также уже какое-то время гонялись за скелетом. К тому же там было с десяток зомби L1, которые шли вперед, словно танки, сбивая и топча обычных зомби. Даже не начав стрелять, под ногами силовых L1 уже умерли первые обычные зомби. Юэ Джун издалека наблюдал за их движениями и немного расслабленно вздохнул. Неплохо! Среди них нет умных зомби, способных командовать другими. Наличие и отсутствие командира у зомби – это две большие разницы. Соответственно, и разные тактики боя. Если появятся зомби, способные командовать другими, то у человечества останется еще меньше шансов на выживание. Все-таки общее количество зомби было раз в 10 больше выживших людей. К тому же они не боялись смерти, что делало из них самых страшных врагов. «Ждать! Не открывать огонь!» — скомандовал Юэ и бросился вперед, навстречу зомби С2. Этот зомби, словно призрак, быстро приближался к позиции людей, чего было нельзя допустить. Иначе он в одиночку нанесет огромный урон. Юэ Джун приблизился быстро, словно молния, и вскоре уже оказался в поле зрения этого С2. Заметив человека, зомби сразу отказался от преследования скелета и переключился на живого человека, прыгнув на него. Однако, отвлекшись от скелета и будучи в воздухе, С2 сразу схлопотало скелетом множество мощных костяных шипов и сбился со своего темпа, чем воспользовался подоспевший Юэ. Резким взмахом меча он мгновенно отрубил ему голову. В тело Юэ вошел большой шар белого света, и он услышал приятный голос. «Вы перешли на 26 уровень. Пожалуйста, распределите 2 очка характеристик». Он быстро подобрал книгу навыка, голубую шкатулку и 200 СЦ, выбывшие из этого зомби, и убрал их в рюкзак. После чего на пару со скелетом побежал навстречу 13 С1 зомби, потому что зомби С-типа наиболее проблемные для обычных людей. И если он с ними быстро не разберется, то они создадут большое психологическое давление на бойцов. Отряд Юэ Джуна был сформирован очень недавно, поэтому их мораль далека от бойцов-ветеранов и профессиональных солдат. Вполне возможно, что скоро появятся первые дезертиры. Даже несмотря на суровые военные законы. Поэтому нужно срочно поднять мораль. К счастью, эти 13 зомби С1 не имеют даже малейшего страха к силе Юэ Джуна или скелета, и со всей скоростью торопятся к ним. Юэ, орудуя своим мечом, напал по центру группы этих зомби и каждым взмахом меча убивал одного из них. Скелет защищал его сзади, также каждым ударом убивая одного зомби. Действуя с такой слаженной и высокой скоростью, Юэ и скелет совсем не оставили шансов этим зомби, истребив их секунд за 10. После чего сразу побежали обратно на свои позиции. Вдвоем они мало что смогут сделать против наступающей толпы обычных зомби. Мораль бойцов быстро поднялась, потому что они увидели благополучное возвращение Юэ Джуна и скелета, которые спокойно разобрались с самыми опасными противниками – скоростными зомби С1 и с ни разу ранее невиданным сине-зеленым призраком. Личный пример командира, безусловно, воспламенил боевой дух подчиненных. И наоборот. Если бы Юэ Джун погиб, то весь отряд развалился бы и побежал. После возвращения на свое командирское место, Юэ Джун продолжил молча наблюдать за зомби, медленно движущимися вдалеке. Все 5 боевых групп также молча сжимали в руках оружие и смотрели на приближающихся. Все бойцы были напряжены и не смели делать никаких резких движений, нервно глядя вперед. «Открыть огонь!» Громко скомандовал Юэ, как только первые ряды зомби перешли 100-метровый рубеж. Конечно, он хотел бы подпустить зомби поближе, но он заметил, что бойцы уже начали не сильно дрожать, поэтому и разрешил открыть огонь, опасаясь, что они не справятся с увеличивающимся гнетущим давлением от зомби, подходящих все ближе. «Огонь!» Также продублировали приказ лидеры боевых групп, начиная стрелять одновременно с бойцами. Они вместе с пулями выпускали весь скопившийся в их сердца страх. В мгновение ока был открыт шквальный огонь, и бесчисленные пули начали поражать зомби. Приближающиеся к отряду Юджина зомби ощутили на себе всю огневую мощь легких и тяжелых орудий. Они были сбиты, словно в них ударила невидимая стена. Зомби особенно сильно пострадали от тяжелых крупнокалиберных пулеметов. Некоторые были просто разорваны напополам в поясе. Некоторые пули этих пулеметов прошивали насквозь сразу 3-4 зомби. «Прекратить огонь!» Немного поморщившись, заревел Юэ. Люянь и другие впервые столкнулись с такой огромной ордой зомби, поэтому они все нервно опустошили свои магазины, не сильно прицеливаясь. Но зомби шли чрезвычайно плотной толпой и по неширокой дороге. Поэтому пока бойцы стреляют в их направлении, они не ошибутся и всегда будут попадать. Последовав приказу, Люянь и остальные прекратили стрельбу. Кроме того, им уже нужно перезарядиться. Меньше чем за минуту бойцы расстреляли более 1000 патронов, что вызвало небольшое сожаление у Юйджуна. Бойцы только прекратили огонь, как часть зомби стали снова подниматься. Часть начали просто ползти к людям. Хоть на их телах и было множество пулевых отверстий, они все еще приближались к отряду Юйджуна. Все-таки они не были людьми. Зомби перестанут двигаться, только если повредить их мозг или позвоночник. «Прицелиться и стрелять! Приложите усилия и стреляйте в голову!» Скомандовал Юэ новый приказ и сам взял автомат тип 81 и сделал прицельный выстрел, как в голове одного зомби появилось кровавое отверстие, и он рухнул на землю. После получения навыка «Огневая подготовка» Юэ даже на один день не прекращал свои тренировки по стрельбе. И теперь с расстояния в 100 метров он поражал 70% своих целей. Получив новый приказ, тяжелые пулеметы не стали открывать огонь, в то время как все остальные бойцы подняли свое оружие и стали вести прицельную стрельбу, стараясь попадать в головы приближающихся зомби. После того, как бойцы переключились на прицельную стрельбу, зомби начали приближаться быстрее. В конце концов, большинство людей Юйджуна не имеют большого опыта стрельбы. Однако среди них было несколько стрелков, у которых было необходимое умение, и они практически каждым выстрелом убивали одного зомби.